Он совершенно не использовал возмущение своей первородной энергии. Другими словами, только за счет энергии концепции ему удалось призвать силу в 200 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция воды первого уровня. Время пролетело незаметно. Через бог знает сколько времени волна бирюзовой ряби вокруг молодого человека внезапно вспенилась и испустила волны водяного тумана. Он разлетелся, как легкий ветерок. Капли воды выпали из тумана и оросили растения, посаженные в саду, словно вдувало в них дыхание жизни. Внезапно молодой человек открыл глаза. Яркий блеск промелькнул в его глазах, пока он бормотал себе под нос. Высшая техника отречения от эмоций. Стоит в воде достичь расцвета, как она превратится в лед. А стоило ему закончить фразу, как от его водянистого тумана ощутилась пробирающая до костей леденящая аура. Вскоре волны бирюзовой ряби сгустились и образовали слой толстого льда. Толстый лед окутал все тело молодого человека, однако он словно ничего не заметил. Его лицо все еще оставалось отчужденным, пока он продолжал бормотать заклинания без заминки. Свист. Вдруг посреди воздуха в небе появился высокий человек, равнодушный мужчина средних лет. Не могу поверить, что он овладел высшей техникой отречения от эмоций. Окончательный метод культивации, который передавался в течение нескольких тысяч лет в секте эмоциональных страданий, но никто не мог овладеть им. Когда вода достигнет своего апогея, она конденсируется в лед. Когда лед достигнет своего апогея, он породит огонь, и когда огонь достигнет своего апогея, он сойдет и станет громом. Пробормотал мужчина средних лет. При его нынешнем прогрессе я уверен, он сможет успешно скрестить концепцию огня с концепцией льда в кратчайшие сроки. Тогда он сможет одновременно высвобождать концепцию льда и концепцию огня. Когда лед и огонь объединятся, его сила тоже умножится. А, как будто поразившись каким-то осознанием, его выражение лица слегка изменилось. Свист. Когда он опустил голову, то увидел интенсивное пламя, вырывающееся из толстого слоя твердого льда, который окутывал молодого человека. Оно поднялось к небу. Несмотря на горячий воздух, который испускало пылающее пламя, оно не растопило чрезвычайно толстый лед. Точно так же лед не погасил пламя. Весьма странное зрелище. Гармоничное сосуществование двух сил природы противоречит привычному логическому суждению. Свист. В этот момент 200 силуэтов древних рогатых драконов над головой молодого человека внезапно переместились в сторону, так как к ним добавилось еще столько же. Как вдруг, бум, молодой человек топнул по земле. Толстые кирпичи на земле треснули, а трещины расползлись во все стороны. Сверху земля напоминала обширную паутину. Посреди земли вспыхнул холод вместе с горящим потоком воздуха. Противоречивая комбинация немедленно привела к смерти окружающих растений. Свист. В тот момент, когда молодой человек топнул по земле, он использовал свою силу и взлетел в небо. Он взлетел в воздух, как молния. Высшая техника отречения от эмоций. Единство льда и пламени. Молодой человек парил в воздухе и бормотал себе под нос. Как только он закончил бормотать, то закричал. А как только он закричал, пламя и лед вокруг его тела странным образом слилось. Теперь вокруг него витало голубовато-кристальное пламя, очень красивое и привлекательное. Это было похоже на ледяное пламя, которое сильно горело. Волны чрезвычайного холода и тепла исходили от ледяного пламени. Противоречивая комбинация вынудила энергию неба и земли снова закружиться. Бам! Без всякого крика, молодой человек просто сжал кулак и ударил им по воздуху. Голубое пламя вырвалось из его кулака и сформировало ударную волну, которая прокатилась по небу. Она вызвала серию оглушительных взрывов. Волны и ряби воздуха, смесь холода и жара, разлетелась повсюду. Рядом с 400 силуэтами древних рогатых драконов появилось еще 200 без особого на то приказал. С самого начала и до конца он вообще не использовал свою первородную энергию. Другими словами, сила 200 древних рогатых драконов вообще не исходила от его первородной энергии. Неплохо. Хотя твое единство льда и пламени все еще находится на начальной стадии, он уже способен умножить твою силу наполовину. Достигнув стадии мастерства, тебе удастся приумножить свою силу еще дважды. Равнодушный мужчина средних лет возник рядом с молодым человеком. Его лицо озаряла редкая для него теплая улыбка. Дуань Лин Тянь был знаком с данным мужчиной, Пэйянь, лидер секты эмоциональных страданий. Что касается молодого человека, Чжан Янь, молодой мастер пламени, высшая техника отречения от эмоций, метод культивирования секты эмоциональных страданий, что передавался в их секте с древних времен. Ходили слухи, что она представляла из себя первоклассную технику культивации даже с точки зрения всего облачного континента. Тем не менее, никто в секте эмоциональных страданий не культивировал ее до сего времени. Помимо того, что необходимо полностью избавиться от эмоциональных привязок, культивирование высшей техники отречения от эмоций потребует от человека понимания концепции воды определенного уровня. Когда вода достигает своего апогея, она конденсируется в лед. Когда лед достигнет своего апогея, он породит огонь. Когда огонь достигает своего апогея, он сходится и становится молнией. Короткие 30 слов в точности описывали контур методики. Как только культиватор высшей техники отречения от эмоций сумеет сконденсировать лед из концепции воды и постичь концепцию льда, то впоследствии сумеет положиться на концепцию льда, чтобы постичь концепцию огня, когда лед достигнет состояния апогея. Как только увеличится концепция льда, концепция огня последует за ней. А причина заключалась в том, что концепция огня порождалась из концепции льда. Та же теория применима и к концепции молнии, которая придет позже. А так как техника рассматривала первоклассный даже с точки зрения облачного континента, то не ограничивалась лишь постижением новых концепций. Успешно овладевший ей практик получит в свой арсенал другую уникальную и любопытную способность. Она называлась «Единство льда и пламени». Единство льда и пламени подразделялось на две стадии – начальную и мастерство. По сравнению с другими громоздкими боевыми навыками, оно определенно намного проще. Начальная стадия позволила слиться концепции льда и огня. Мало того, что он может объединить силу двух, так еще и приумножить ее наполовину. Как собственно и продемонстрировал Чжан Янь ранее, через высшую технику отречения от эмоций, его высшая концепция воды преобразовалась в высшую концепцию льда первого уровня. Концепция огня породилась уже из техники, поэтому обладала той же силой, 200 силуэтов древних рогатых драконов, а вместе они равны силе 400 древних рогатых драконов, а за счет единства льда и пламени, их мощь приумножалась наполовину, то есть еще дополнительные 200 силуэтов древних рогатых драконов. Когда ему удастся развить свое единство льда и пламени до уровня мастерства, его базовая сила умножится в два раза. Чем сильнее концепция льда, тем сильнее и концепция огня. Мощь единства льда и пламени соответственно возрастет. Кроме того, единство льда и пламени можно рассматривать только как комбинацию концепций льда и огня, которые могут быть выполнены вместе. Оно совершенно не конфликтно по отношению к боевым навыкам. Вот почему поверх высвобождения такой силы еще возможно добавить выполнение боевого навыка. В результате, сила атаки тоже увеличится. Мастер Чжан Янь сразу поклонился лидеру секты. Готовится. Завтра мы отправляемся в тайную сокровищницу боевого императора. Пэйянь кивнул головой, а в следующий миг он исчез без следа на глазах Чжан Яня. После его исчезновения яркий блеск вспыхнул в глазах Чжан Яня. При моем 7-м уровне развития стадии толкования пустоты и благодаря единству льда и пламени моя сила составляет 700 силуэтов древних рогатых драконов без духовного оружия. Если ничего неожиданного не произойдет, то молодые эксперты из других сект просто не справятся со мной. Он был предельно уверен в себе. С тех пор, как он присоединился к секте эмоциональных страданий, а после продемонстрировал свой природный талант и способности к постижению, то не прекращал употребление духовных фруктов. Вот почему у него в наличии больше не оказалось пригодных духовных фруктов после прорыва на 6-й уровень стадии толкования пустоты. Из-за обилия духовных фруктов в секте эмоциональных страданий, поэтому сейчас не восприимчив к их лекарственной силе. Вот почему после окончания боевых соревнований между 10 династиями ему удалось прорваться лишь на 7-й уровень. Дуэн Лин Тянь только недавно покинул династию Дархан. До этого он не потреблял никаких духовных фруктов, исключительные для мастера боевых искусств. Однако, так как он пошел в секту клинков, недостатка в духовных фруктах он испытывать не должен. Я уверен, что его текущий уровень развития должен превосходить мой. Когда в его разуме всплыл образ молодого парня в фиолетовом одеянии, в уголках его губ всплыла нечастая улыбка. Однако, даже если его культивация выше моей, а его концепция увеличилась с помощью формации глубокого усвоения, его сила наверняка уступит моей. Только Цзышан может представлять угрозу для меня. А вспомнив Цзышана, в его глазах вспыхнул след страха. Он все еще невольно содрогнулся, когда вспомнил о секретной технике Цзышана, стадия толкования пустоты второго уровня. После высвобождения своей секретной техники, его развитие сразу увеличилось на 4 уровня. К счастью, его уровень концепции не повышался вместе с культивацией, а иначе почти все молодые эксперты, которые собирались посетить тайную сокровищницу боевого императора, включая и Чжан Яня, не будут соответствовать Цзышану. Глава 922. Ради фрагмента глубокомыслия. Северная пустыня, юго-западный регион. Свист, свист, свист, свист, свист. Фигуры летели с северо-востока на чрезвычайно быстрой скорости. Они прошли сквозь облака в небе, оставив видимый небесный след. Группу людей возглавляли трое мужчин средних лет, старик и женщина средних лет, за которыми следовали 20 человек, 20 молодых мужчин и женщин не старше 40 лет. Мы скоро прибудем. Мужчиной впереди оказался никто иной, как Го Чун, лидер секты пяти элементов. Присмотревшись вдаль, он начал замедлять скорость своего полета. Остальные люди также замедлились. Мы добрались, удивлялись молодые люди. Уже прошло больше месяца с даты нашего отъезда. Мы скоро будем на месте. Прозвучал голос Го Чуна в головах молодых людей. Мы действительно скоро прибудем. Дуань Лин Тянь следовал позади и замедлил свою скорость полета. Когда он услышал слова Го Чуна, его глаза загорелись. Хуан Данью посмотрел на Дуань Лин Тяня, решив спросить у него через голосовое сообщение. Дуань Лин Тянь, мы скоро достигнем тайной сокровищницы боевого императора. Если мы с тобой объединимся, то нам точно не сможет никто помешать. Дуань Лин Тянь опешил от наивности Хуан Данью. Мне действительно нужно объединиться с остальными, даже если я действительно хочу объединить усилия с другими. Я никогда не выберу этого парня. Нань Гун Чэнь из пика золота больше подходит на эту роль, понятно. Нань Гун Чэнь наверняка уже совершил прорыв на 9 уровень стадии толкования пустоты. Учитывая его высшую концепцию земли 1 уровня, сила парня весьма высока. Дуэн Лин Тянь являлся сильнейшим, а Нань Гун Чэнь вторым по силе среди молодого поколения секты пяти элементов. Дуэн Лин Тянь не сомневался, что Нань Гун Чэнь сможет совершить прорыв к 9 уровню стадии толкования пустоты. В конце концов, ему тоже должны были отдать духовные фрукты. Пик древа получил 4 фрукта, а пик золота – 3. Из тех 3 как минимум 2 должен был получить Нань Гун Чэнь. На протяжении всего путешествия вам наверняка было любопытно, куда мы направляемся. Я поведаю вам, куда. Снова раздался голос Го Чуна. Глаза учеников сразу загорелись любопытством, за исключением Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. Даже Нань Гун Чэнь не был исключением. Дуань Лин Тянь лишь слегка изогнул бровь, когда услышал реплику Го Чуна. «Цель нашего назначения – тайная сокровищница боевого императора». Ясный голос Го Чуна прозвучал в их головах. За исключением 4 мастеров пика, Дуань Лин Тяня и Хуан Данью, которые выглядели очень спокойными, остальные ученики секты пяти элементов сперва ошеломились от новости, а после зашумели от нахлынувших эмоций. Тайная сокровищница, оставленная боевым императором, боже мой, интересно, сколько же богатств сокрыто внутри. Там наверняка сокрыты фрагменты концепции 9 уровня, духовные оружия 1 ранга и соответствующие лекарственные пилюли. Я так и знал. Я знал, что на лидер секты и мастера пиков взяли нас с собой не забавы ради. Просто мне не приходило в голову, что цель нашего назначения – сокровищница боевого императора. Молодые ученики оживленно обсуждали между собой поразительные новости. Даже близнецы Нань Гун не вошли в число исключений. Нань Гун и выглядел взволнованным, его выдавали глаза. Нань Гун Чэнь, с другой стороны, все еще выглядел холодным и отчужденным, но яркий блеск его глаз выдавал его с потрохами. Согласно полученным сведениям, боевой император был близок к смерти, когда создавал свою сокровищницу. Все его наследие внутри, и оно ждет подходящего человека из будущего. Когда Го Чун объявил об этом, то даже сам не смог сдержать волнение. Могло ли наследие боевого императора оказаться обычным? Даже тот, кто занимал должность лидера секты пяти элементов, не мог сдержать своего волнения. Наследие, даже сердце Дуань Лин Тяня забилось, хотя он уже знал заранее, что они идут к тайной сокровищнице боевого императора. Но он считал, что тот оставил своего рода развлечение, чтобы развеять свою скуку. Однако, видимо, он ошибался. Без сомнения, независимо от игры или наследия боевого императора, внутри обоих сокровищниц найдут предметы и вещи, за которые молодые эксперты станут сражаться до смерти. Но также и очевидно, что наследие такого человека гораздо более ценное, потому что наследие могло содержать богатство, накопленное боевым императором за всю его жизнь. Самого термина «наследие боевого императора» достаточно, чтобы заставить любые силы облачного континента позеленеть от желания им завладеть. Мне все больше и больше не терпится попасть внутрь. Дуэн Лин Тянь едва сдерживал нахлынувший восторг. После последних слов Гочуна, дыхание всех учеников секты пяти элементов участилось. Наследник боевого императора, что это значит? Наследие боевого императора обозначает лишь одно. Его владелец взлетит на вершину континента. Не могу дождаться. Но раз нас ожидает наследие боевого императора, зачем мастера пиков взяли нас с собой? Не лучше ли было взять с собой старейшин? Может, здесь сокрыта особая причина или обстоятельство? Ученики с головой ушли в обсуждение горящей темы. Как итог, большинство уставились на Гочуна и мастеров пика, а на их лицах читался явный вопрос. Сокровищница боевого императора наполнена ловушками и испытаниями. Чтобы заполучить сокровища, нам придется вырывать их силой. Естественно, Гочун слышал ход беседы и обсуждения учеником. Неторопливо он продолжил. Мы привели всех вас сюда, потому что вход заблокирован формацией начертаний. Она позволяет войти внутрь лишь тем, кому еще не исполнилось 40 лет. Если же кто-то из старших войдет внутрь, она просто разрушится. Теперь вы понимаете, зачем мы взяли вас с собой. За исключением Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью, остальные ученики на мгновение зависли от новых вводных. Тем не менее, теперь они поняли причину своего участия. Причина заключалась не в том, что они или кто-либо из старейшин не мог войти в сокровищницу, а потому что только члены младшего поколения могли войти. Кроме того, секта пяти элементов не единственная сила, владеющая знаниями о тайной сокровищнице боевого императора. Насколько мне известно, четыре основные силы южного района Северной пустыни также знают о ее существовании. Когда тайная сокровищница боевого императора откроет свои врата, они определенно приведут своих лучших молодых учеников. Уже более мрачным тоном произнес Гочун. Другими словами, вместе с вами явятся и другие ученики. А что касается дальнейших событий внутри сокровищницы, полагаю, вы уже догадываетесь. Вот почему мы взяли стольких учеников. Завершил свою речь Гочун. Что, четыре главные силы Северной пустыни также знают о существовании тайной сокровищницы боевого императора? О Господи! Если молодые ученики четырех главных сил войдут с нами, то в случае обнаружения сокровища нам не удастся его вынести. Четыре основные силы никоим образом не уступают нашей секте пяти элементов. Видимо, наше посещение сокровищницы не пройдет гладко. Кроме Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью, остальные ученики выглядели пораженными. А судя по выражению реплик и вложенных эмоций, некоторые даже испытали ужас. Естественно, у некоторых даже от предвкушения заблестели глаза. К примеру, близнецы Наньгун. Стоило им узнать, что молодые эксперты из других сил посетят вместе с ними сокровищницу боевого императора. От их тел непроизвольно вырвался боевой пыл. Кроме близнецов, Ху Фэй, Тань Хуань и Тянь Чжэнь отреагировали сходим образом. Естественно, секта не заставит вас, если вы не хотите войти. Однако, прежде чем вы примете какое-либо решение, я все же хочу поговорить со всеми вами от имени секты. Договорив до сего момента, Гочун выдержал паузу. Среди всех сокровищ секту интересуют непосредственно фрагменты глубокомыслия. Что касается остальных вещей, таких как фрагменты концепции девятого уровня или духовное оружие первого ранга. Вы искатели. Секта силой не отнимет их у вас. Фрагмент глубокомыслия. Когда он произнес сей термин, все ученики сразу прищурились, за исключением Дуэн Лин Тяня. Естественно, все они прекрасно знали, что означает фрагмент глубокомыслия. Если бы секта пяти элементов могла заполучить в свои руки фрагмент глубокомыслия, то даже одного могло хватить, чтобы в секте родился боевой монарх, а они направлялись непосредственно в место, внутри которого содержались фрагменты глубокомыслия. После собственных размышлений, ученики постепенно приходили в себя. Как ни покрути, а наследие боевого императора включало в себя сокровища, которые эксперт накопил за всю свою жизнь. Наверняка внутри лежало в избытке фрагментов глубокомыслия. Тот, кто получит фрагмент глубокомыслия, станет великим благодетелем нашей секты. В будущем секта выполнит и никогда не откажет в просьбе ученика в пределах возможностей секты, если он передаст ей фрагмент глубокомыслия. Торжественным тоном объявил Гочун. Напоследок, он решил добавить. Однако, если вы решите оставить его себе, а после мы узнаем сам факт наличия у вас фрагмента глубокомыслия, секта оставит за собой право лишить вас всяких преимуществ». Уже более серьезным тоном Го Чун продолжил. «Ученик секты пяти элементов, который покинет пределы сокровищницы боевого императора, обязан будет предоставить свое пространственное кольцо на момент тщательного обыска. Как только мы проверим его на наличие фрагментов глубокомыслия, мы вернем его обратно. Что касается других сокровищ, то секта и пальцем их не тронет. Даже не думайте скрывать от нас пространственное кольцо. Вы должны знать, что мастер Пика Тяньгу, мастер начертаний, стоит ему высвободить свою духовную энергию, так он мигом обнаружит ваши пространственные кольца, даже если они находятся у вас в желудке». Глава 923. Пробуждение энтузиазма. Последние слова Го Чуна смыли всякие мысли ученикам скрыть фрагмент глубокомыслия для себя. Если пространственное кольцо будут обыскивать, то и скрыть фрагмент глубокомыслия будет невозможно. «Обыскать пространственное кольцо?» – нахмурился Дуань Лин Тянь. В отличие от остальных учеников, он уже обладал тремя фрагментами глубокомыслия. Он добыл их из сокровищницы монарха меча. Он согласен был отдать фрагменты глубокомыслия, которые найдет внутри сокровищницы боевого императора, но если его затребуют отдать и те три осколка, кому он должен подать жалобу? Лидер секты, Дуань Лин Тянь, обратился к Го Чуну. «Да», — Го Чун озадаченно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Суровое выражение его лица исчезло без следа. Вместо этого он улыбнулся и спросил: «Что ты хотел?» По его мнению, среди всех собравшихся учеников секты пяти элементов как раз таки являлся Дуань Лин Тянь. Большую часть своих надежд он возлагал именно на него. Именно поэтому он не выставлял личину лидера секты перед парнишкой. «А что, если нам удастся заполучить два или более фрагмента глубокомыслия внутри сокровищницы боевого императора? Каждый осколок мы обязаны отдать секте?» Дуань Лин Тянь посмотрел Го Чуну в глаза. «Фрагмент глубокомыслия не только позволит секте родить боевого императора, он также поможет нам войти в стадию боевого монарха, если мы сохраним часть осколков для себя». Все остальные ученики без исключения уставились на Го Чуна. Сей момент их тоже очень интересовал. В конце концов, Дуань Лин Тянь выразил правильную мысль. «Безусловно, фрагмент глубокомыслия может помочь секте родить боевого императора, но также и им может помочь войти в стадию боевого монарха. КХМ». Услышав вопрос Дуань Лин Тяня, Го Чун сразу же заколебался. «Лидер секты, если секта действительно хочет, чтобы мы сдали все найденные фрагменты глубокомыслия, то, боюсь, крайне немногие среди нас будут заинтересованы в их поисках», — добавил Дуань Лин Тянь. «В конце концов, какая нам польза сражаться до последнего вздоха за то, что не принадлежит нам? Какой смысл ставить свою жизнь на кон ради того, что нам даже не принадлежит?» «ХМФ», — фыркнул мастер Пика Чабай. «Что ты подразумеваешь под «какая польза нам сражаться до последнего вздоха за то, что нам не принадлежит» и «какой смысл ставить свою жизнь на кон ради того, что нам даже не принадлежит»? «Не забывай, что вы все ученики секты пяти элементов. Секта обучала и воспитывала всех вас. Теперь же, когда секта нуждается в вас, вам не стоит приложить хоть чуточку больше усилий ради секты». После своего возмущения, Чабай окинул взглядом не только Дуань Лин Тяня, но и всех учеников. «Мастер Пика Чабай, вы говорите с таким сильным чувством праведности. Неужто и вы будете готовы поставить свою жизнь на кон, чтобы бороться за фрагменты глубокомыслия, которые в конечном итоге будут переданы секте, если войдете в секретную сокровищу боевого императора?» Дуань Лин Тянь сузил глаза и посмотрел прямо на него. «Разумеется», — Чабай ответил как само собой разумеющееся. Словно он говорил: «Я готов пожертвовать всем ради секты». «В таком случае, посмеете ли принести клятву девяти небесным бедствиям? Поклянитесь, что если ваши слова пришли не из глубины вашего сердца, то вы готовы к наказанию девяти небесных бедствий?» Насмешливо улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Ты?» Чабай сразу побледнел. Он не ожидал, что Дуань Лин Тянь снова заговорит о клятве. Однако, действительно ли он осмелился поклясться девятью небесными бедствиями? Конечно, нет. «Похоже, ваши слова шли не из совести, верно, мастер Пика Чабай?» Дуань Лин Тянь одарил Чабая глубоким, но насмешливым взглядом. Многие из учеников немедленно бросили насмешливый взгляд на Чабая, в то время как некоторые даже фыркнули. «Мы обязаны найти фрагменты глубокомыслия для секты. Однако, без стимула вам не удастся поднять моральный дух и стремление учеников из-за получить во что бы то ни стало». Дуань Лин Тянь снова посмотрел на Го Чуна, продолжив свою мысль. «Лидер секты, пожалуйста, Подумайте немного. Если ученики войдут в сокровищницу боевого императора, прекрасно понимая, что фрагменты глубокомыслия им не принадлежат, то как рьяно станут их разыскивать и бороться за них? Их разум полностью сосредоточится на фрагментах концепции, духовном оружии или других сокровищах. В конце концов, что бы они ни найдут внутри помимо фрагментов глубокомыслия, все будет принадлежать им и только им. А договорив до сего момента, Дуань Лин Тянь выдержал паузу, после чего изменил тон своего повествования. Однако, если секта пообещает, что если нам удастся сохранить каждый второй или третий фрагмент глубокомыслия для себя, то уверен, что все мы не только постараемся их заполучить, но и рискнуть своими жизнями. Ведь фрагмента глубокомыслия более чем достаточно, чтобы изменить будущую жизнь. Все пришедшие ученики отобраны сектой. Каждый из них обладает сильным врожденным талантом и способностями. Я уверен, что когда-нибудь они совершат прорыв к стадии трансформации пустоты девятого уровня и постигнут концепцию трансформации пустоты девятого уровня. Тогда для них фрагмент глубокомыслия станет редким сокровищем. Я надеюсь на ваше согласие, лидер секты. Я не могу говорить за всех. Лично я готов искать фрагменты глубокомыслия ради секты, чтобы погасить долг за обучение. Однако, если фрагмент глубокомыслия окажется в руках молодого эксперта, чья сила равна или выше моей, а сам он потенциально может убить меня, то я скорее всего откажусь от борьбы. У всех нас только одна жизнь в этом мире. Независимо от ценности фрагмента глубокомыслия, он принадлежит не нам, а значит, нам нет смысла рисковать собственной жизнью ради него. Дуань Лин Тянь обратился к группе старших. Старший Лин Тянь все правильно сказал. Совершенно верно. Если все фрагменты глубокомыслия придется отдать секте, то наш энтузиазм в их поиске отойдет на второй план. Если сокровище нам не принадлежит, какой смысл рисковать ради него своей жизнью? Однако, если мы сможем сохранить второй фрагмент глубокомыслия для себя, то я определенно поставлю жизнь на кон, чтобы вырвать его. В конце концов, он сыграет непосредственную роль в будущем, если я захочу совершить прорыв на стадию боевого монарха. То же самое касается и меня. Хотя старший Лин Тянь молод, каждое его слово – драгоценный камень. В моем сердце они получают отклик. Прежде чем Го Чун успел ответить, среди учеников секты пяти элементов уже разразился шум. Всем мастерам пика сразу стало ясно, что они согласны с мнением Дуань Лин Тяня. Нань Гун и Тань Хуань и Тянь Чжэнь тоже не были исключением. Хотя выражение Нань Гун Чяня не изменилось, но по его сверкающим глазам становился понятен его общий ход мыслей. ХМФ. Хотя Ху Фэй был недоволен, что данную мысль произнес непосредственно Дуань Лин Тянь, но он вынужден был признать, что согласен с его мнением. А когда Го Чун осознал, что ситуация выходит из-под контроля усилиями Дуань Лин Тяня, то невольно улыбнулся. Он должен был признать, что замечание Дуань Лин Тянь нашло отклик не только с сердцами учеников, но и с его собственным. Хотя он не будет участвовать лично в поисках фрагментов глубокомыслия, но он мог приблизительно догадаться от мыслей учеников. Как и сказал Дуань Лин Тянь, если ученики секты должны будут передать все фрагменты глубокомыслия секте, то их целеустремленность погаснет вмиг независимо от преданности секте. Лидер секты, я согласен с мнением Дуань Лин Тяня. Пока он размышлял про себя, Ци Юй решил высказать свое мнение. Для стимуляции энтузиазма учеников секты, я надеюсь, что вы позволите им сохранить второй, третий или даже четвертый фрагменты глубокомыслия, которые им удастся найти в тайной сокровищнице боевого императора. Я тоже с ним согласен. Поддержали его Тянь Гу и Юй Фан. А как насчет тебя, мастер Пика Чабай? Когда трое мастеров Пика согласились с ходом мысли Дуань Лин Тяня, Го Чун спросил мнение Чабая. Или у тебя на сей счет свои мысли? У меня нет возражений. Хотя Чабай ненавидел Дуань Лин Тяня до глубины души, он знал, что сейчас неподходящее время личной гордыни. Если он отвергнет замечание Дуань Лин Тяня, даже ученики собственного Пика возненавидят его. Прекрасно. Получив одобрение всех мастеров Пика, Го Чун обвел взглядом всех учеников, не забыв и о Дуань Лин Тяне. Он четко объявил: «Я, Го Чун, лидер секты пяти элементов, даю вам слово от имени секты, что независимо от найденных фрагментов глубокомыслия внутри сокровищницы боевого императора, каждый из вас обязан будет отдать секте лишь один. Ученику не придется предъявлять нам пространственное кольцо в случае выполнения своих обязательств». У всех учеников глаза ярко засверкали. Некоторые начали дышать быстрее, чем обычно. Благодарю, лидер секты. Тогда я обязательно найду как минимум 2 фрагмента глубокомыслия, даже если придется рискнуть своей жизнью. Жди меня, стадия боевого монарха. Хаос вспыхнул в группе учеников. Каждый из них не мог сдержать свои эмоции. Го Чун невольно вздохнул, когда увидел такую картину. Он понял, что успешно пробудил энтузиазм учеников своим обещанием. Теперь они должны просто войти в сокровищницу и продемонстрировать свои навыки. Дуэн Лин Тянь вздохнул с облегчением, когда добился своего. Надеюсь, что смогу заполучить 1 фрагмент глубокомыслия внутри сокровищницы боевого императора. Тогда я рассмотрю данную выплату в качестве отплаты за мое развитие и заботу секты. Подумал он про себя. Секта 5 элементов подарила ему 3 духовных фрукта и даже позволила войти в формацию глубокого усвоения. Все их усилия привели к значительному скачку в его силе. В конце концов, обучение также являлось признаком их благодати. Если он не вернет долг, то будет чувствовать себя неловко. Тем не менее, я уверен, что в сокровище боевого императора не так много фрагментов глубокомыслия. Если я действительно не смогу ничего найти, мне придется придумать другой способ и скрыть 3 фрагмента, которые я однажды заполучил. Дуэн Лин Тянь готовился к худшему сценарию. Он не хотел передавать личные фрагменты глубокомыслия. Фрагмент глубокомыслия ветра, фрагмент глубокомыслия молнии и фрагмент глубокомыслия меча. Все 3 фрагмента пригодятся ему лично, поэтому он не желал с ними расставаться. Глава 924. Провокация секты Багровой Луны. «Тогда идем», — воскликнул Го Чун. Он продолжал вести группу людей секты за собой. Очень скоро они достигли обширного холма. Его растительность тянулась так далеко, насколько позволяли глаза. Внезапно один из учеников секты вскрикнул от удивления, как будто он что-то обнаружил. «Там кто-то есть». Все немедленно посмотрели в указанном направлении. Они увидели группу людей, стремительно приближающуюся к ним. Через несколько секунд они уже предстали перед ними. Другая сторона также заметила их. Обе силы встали напротив друг друга. Их группа насчитывала 24 человека. Мужчина средних лет, 3 старика и 20 молодых мужчин и женщин на вид младше 40 лет. Кроме небрежно одетого мужчины средних лет, 3 стариков и 20 молодых мужчин и женщин носили красные одеяния с золотыми или медными вставками. 3 стариков были одеты в мантии с золотой отделкой, а 20 молодых мужчин и женщин – в красные мантии с медной отделкой. Значки на груди напоминали красноватую луну. Униформа. Дуэн Лин Тянь поднял брови. Ему на ум сразу же пришел форт Небесного Волка. Заместители мастера форта и их ученики как раз-таки носили какую-то униформу. Форт Небесного Волка. В конце концов мы уладим все разногласия раз и навсегда. Стоило ему вспомнить о форте Небесного Волка, как его глаза немедленно вспыхнули малиново-красным. Он до сих пор ясно помнил, как тому погиб от руки старейшины форта Небесного Волка, когда принял удар на себя. Кровавый долг должен быть выплачен кровью. Это люди из секты Багровой Луны. Громкий шум послышался рядом с ушами Дуэн Лин Тяня. Многие из учеников секты 5 элементов начали шептаться друг с другом. Секта Багровой Луны. Дуэн Лин Тянь наконец-то понял, когда увидел значок Багровой Луны на груди группы людей перед ним. Он был знаком с сектой Багровой Луны. Е Сюань как-то рассказывала ему о ней. Поэтому он знал, что секта Багровой Луны, как и секта 5 элементов, одна из 3 основных сил восточного региона Северной пустыни. Их сила ни в чем не уступала секте 5 элементов. Лидер секты Жень легко поприветствовал мужчину средних лет Го Чун. Я не ожидал, что секта Багровой Луны также получила данную новость. Этого мужчину средних лет со средним телосложением и обычными чертами лица зовут Жень Цзи, и он лидер секты Багровой Луны. Говорят, что его основа развития уже достигла вершины ступени пустоты. Знакомый голос мгновенно раздался в голове Дуэн Лин Тяня, когда он посмотрел на мужчину средних лет. Чэнь Вэй решил ему посредством голосового сообщения поведать о мужчине средних лет. «Я также не ожидал, что новости дойдут до твоей секты 5 элементов. Тем не менее, только способный человек сможет получить тайное сокровище, оставленное боевым императором», ответил Жэнь Цзи, равнодушно взглянув на Го Чуна. После он замолчал. Своим острым взглядом он пробежался по 20 ученикам за спиной Го Чуна, пока не заметил Дуэн Лин Тяня. Он замер, а после расхохотался. «Лидер секты Го Чун, у тебя действительно не нашлось других кандидатов среди молодого поколения? Тебе не кажется, что такому мальчишке стоит остаться дома и поиграться в няньку?» Ха-ха-ха-ха-ха. Заржали старики и молодые люди за спиной Чэнь Цзи. Лидер секты прав. Такой мальчик должен сидеть дома и пить молоко. Посмотрите на него. Я уверен, что ему в районе 25 лет. Этот мусор ищет свою смерть в тайной сокровищнице боевого императора, а может он думает, что умереть внутри тайной сокровищницы боевого императора – почетно и гордо. Многие из учеников секты Багровой Луны без сдержанности высмеивали Дуань Линтяня, совершенно не сдерживая это на голосов. Они намеренно последовали примеру лидера секты Багровой Луны и хотели пристыдить секту пяти элементов. Унижение. Какое вопиющее унижение. Несмотря на спокойное выражение лица Дуань Линтяня, его прищуренные глаза холодно поблескивали. Они незаметно обнажили его текущие чувства. Его холодный взгляд сосредоточился на учениках секты Багровой Луны, которые безудержно смеялись над ним. Когда представится возможность, он определенно убьет этих людей без всякой милости. Никто не должен попирать его достоинство. Пить молоко, выражение лица Го Чуна заметно изменилось. Три силы восточного региона Северной пустыни не терпели друг друга всегда. Если бы у кого-то из них возникла возможность уничтожить две другие силы, то уже давно в их регионе осталась бы только одна могущественная сила. Тем не менее, Го Чун не ожидал, что секта Багровой Луны будет настолько откровенной во время встречи. Стоило им встретиться, как они сразу же начали издеваться над его сектой пяти элементов. Лидер секты Жень, как достойный лидер секты, тебе не кажется, что немного неуместно так обращаться с младшим? Спросил Го Чун глубоким голосом. Неуместно? Нет, я так не думаю. Беззаботно ответил Жень Цзи со спокойным выражением лица. Если он посчитает, что я не прав, то всегда может выйти и бросить вызов любому из 20 молодых учеников моей секты. Если он сможет победить любого из них, я, Жень Цзи, лидер секты Багровой Луны, заберу свои слова назад. Свист. А стоило ему закончить последнее слово, как раздался свист ветра, а перед Го Чуном появился молодой человек, Дуань Линтянь собственной персоной. Парень, ты действительно осмелился выйти? Сразу же удивился Жень Цзи, как только Дуань Линтянь вышел вперед. Он снова начал свои насмешки. Я должен напомнить тебе, что ты можешь потерять свою жизнь, если лишний раз поступишь смело или импульсивно. Лидер секты Жень, так вы добровольно забираете свои слова назад? Выглядел Дуань Линтянь чрезвычайно спокойным. Даже когда он столкнулся взглядом с Жень Цзи, то не повел себя ни надменно, ни смиренно. Он обратился к нему таким безразличным тоном, словно разговаривал с простолюдином. А, Жень Цзи сперва опешил, а после громко рассмеялся. Значит, ты хочешь умереть, парень? Давай, брось вызов мне, я буду драться с тобой. Ой, мальчишка из секты пяти элементов, если у тебя есть яйца, брось вызов мне. Нет мне. Ученики секты Багровой Луны закричали Дуань Линтяню, после очередной насмешки Жень Цин. По их самодовольному выражению лиц становилось понятно, они смотрели свысока на Дуань Линтяня. Паря в воздухе, Дуань Линтянь бегло пробежал взглядом по шумящим ученикам секты Багровой Луны. Его холодный голос звучал бесстрастно. «Так как вы семеро хотите сразиться со мной, то я просто соглашусь с вашими желаниями. Все семеро, выходите и сражайтесь со мной вместе». А стоило Дуань Линтяню замолчать, как не только те семеро учеников ошеломились, то же самое касалось и остальных учеников секты Багровой Луны. Трое стариков и Жень Цзи просто потеряли дар речи. Но с другой стороны, представители секты пяти элементов как парили, так и парили. Их выражения совершенно не изменились, словно Дуань Линтянь оправдал их ожидания. ХМФ. Этот парень снова пытается выпендриться. Про себя фыркнули Чабай и Хуфэй. А, в этот момент Жень Цзи все же заметил выражение лиц людей секты пяти элементов. Его сердце мгновенно дрогнуло. Неужто он ошибся в своем суждении? Когда Жень Цзи подумал о ошибке, то окинул мальчишку в фиолетовом одеянии куда более пристальным взглядом с головы до ног. Он пробуравил его настолько пронзительным взглядом, словно пытался просмотреть его насквозь. Под пристальным взглядом мужчины выражение Дуань Линтяня совершенно не изменилось. Ха-ха-ха-ха. В то же время, семь учеников секты Багровой Луны, которых только что вызвал Дуань Линтянь, пришли в себя и разразились приступом смеха. Как будто они услышали самую большую шутку в мире. «Хочешь бросить нам всем вызов в одиночку? Всем сразу? Он вообще в своем уме?» Ученики секты Багровой Луны куда громче и грубее начали высмеивать Дуань Линтяня. Даже 13 других учеников невольно рассмеялись. Естественно, Несколько учеников секты Багровой Луны отметили спокойствие в выражениях лиц представителей секты Пяти Элементов. А когда они перевели свои взгляды на Дуэньлин Теня и отметили его такое же спокойное выражение лица, то сами невольно прониклись страхом. «Что, боитесь?» Выражение лица Дуэньлин Теня осталось неизменным, даже перед лицом грубых издевательств со стороны учеников секты Багровой Луны. Паря в небе, он спокойно смотрел на семерых полусмертников. «Что, ты только что сказал, что мы не смеем, только потому, что мы не обнажили клыки, ты думаешь, что мы искалеченные кошки?» «Да, братья, раз он так смотрит на нас свысока, мы должны преподать ему хороший урок». Ученики секты Багровой Луны разъярились от провокаций Дуэньлин Теня. Один за другим, они вылетели и окружили Дуэньлин Теня, злобно глядя на него. Жень Цзи нахмурился. Он начал смутно чувствовать, что что-то идет не так. Ученик секты Пяти Элементов в фиолетовом одеянии оказался уж слишком спокойным и самоуверенным. Неужели он так уверен в себе? Или он намеренно пытался выглядеть загадочным? Снова отметив про себя спокойствие представителей секты Пяти Элементов, она начала испытывать тревогу. Однако, раз конфликт зашел уже так далеко, мог ли он его остановить? В конце концов, именно он сподвиг парня бросить вызов его ученикам. Если он остановит бой сейчас, то разве не ударит себя по лицу сам? Трое стариков секты Багровой Луны также стали выглядеть более угрюмыми. Как и Жень Цзи, они начали думать, словно что-то упускают из виду. «Лидер секты Жень, помнится, вы говорили, что я могу потерять свою жизнь из-за слепой храбрости, верно?» Небрежно обратился к мужчине средних лет Дуэньлин Теня, даже будучи окруженным его учениками. «Тогда это означает, что вы будете не против, если я сражусь с семью вашими учениками до смерти, не так ли?» Выражение Жень Цзи мгновенно изменилось, но он никак не мог опровергнуть мальчишку. Он действительно сказал так раньше, слово в слово. «Эй, парень, похоже, ты действительно хочешь умереть. Если тебе так не терпится умереть, мы тебе поможем». Семь учеников секты Багровой Луны громко взревели один за другим. Первородная энергия вырвалась из их тел, а концепции начали изливаться в атмосферу. Глава 925. Семь перерезанных глоток одним взмахом меча. А как только семь учеников секты Багровой Луны начали свои атаки на Дуэньлин Теня, обе силы начали внимательно наблюдать за развитием событий. А среди представителей секты Багровой Луны, страх мгновенно затмил глаза трем старикам и Жень Цзи. Уверенность Дуэньлин Теня вызвала чувство дурного предзнаменования. С другой стороны, остальные ученики секты Багровой Луны усмехнулись, наблюдая за Дуэньлин Тянем. Они смотрели на него настолько холодно, словно уже смотрели на мертвеца. По их мнению, этот мальчишка определенно умрет. А представители секты Пяти Элементов считали, что Дуэньлин Тянь сразу высвободит свою врожденную способность и запрет учеников секты Багровой Луны внутри иллюзорного пространства, чтобы после с ними расправиться. Свист, свист, свист, свист, свист. Первородная энергия учеников из секты Багровой Луны резко вырвалась наружу. Их концепции слились с первородной энергией, как тени. Над каждым из них проявилось по 100 силуэтов древних рогатых драконов. Самый сильный среди семерки обладал культивацией пятого уровня стадии толкования пустоты промежуточной концепции шестого уровня, в то время как самый слабый культивацию третьего уровня стадии толкования пустоты промежуточную концепцию третьего уровня. Свист, свист, свист, свист, свист. Как будто планируя заранее, ученики секты Багровой Луны одновременно начали свои атаки. Без использования духовного оружия, их кулаки и ладони направились к Дуэньлин Теню. Почти 1000 силуэтов древних рогатых драконов образовали круг в небе. Они обнажили свои клыки и когти, когда они бросились к Дуэньлин Теню, словно собирались разорвать его на куски. Бум, бум, бум, бум, бум. Семь учеников направили свои удары прямо в одну точку. Их удары вызывали воздушные взрывы в пространстве. А когда их силы обрушились в одну точку, то произошел громкий взрыв, а вокруг вырвалась мощная силовая волна. Вырвавшийся ветер превратился в потоки сильных ураганов, потрясшие наблюдающих учеников из обоих сект. Некоторым даже пришлось прищуриться. Только старшие из обоих сект и некоторые ученики с сильной культивацией не упускали ни детали хода боя. Стоило Дуэньлин Теню отметить, что ученики целились в его жизненно важные точки, то сразу прищурился. В его глазах вспыхнул холодный блеск. А когда холодный блеск мелькнул в его глазах, он взмахнул рукой. Первородная энергия парня уплотнилась и сформировала белый длинный клинок из воздуха. Его первородная энергия превратилась в меч, а в следующий миг его меч исчез, но окрасился фиолетовым, по которому мелькали электрические вспышки. В то же время, полосы фиолетовых молний появились на мече, переплетаясь друг с другом. И все произошло в мгновение ока. За исключением сильных экспертов, слабые ученики обоих сект совершенно не поняли, что делал Дуань Линтянь. Свист. В следующую секунду раздался свист меча и затих сразу, как только появился. Прозвучал пронзительный гром, поэтому его ясно слышали все. Свист. Почти в тот же миг можно было увидеть, как фиолетовая вспышка меча пронеслась мимо каждого из семи учеников секты Багровой Луны. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда фиолетовая молния взмыла в небо, все увидели, что горло угрожающих учеников секты Багровой Луны истекало кровью. Истекая кровью, все семеро упали на землю. Учитывая высоту и скорость падения, их можно было сравнить с падающим автомобилем. При столкновении с поверхностью земли у них остались одни лишь ошметки. Абсолютная тишина. Свист. Над молодым человеком в фиолетовом одеянии развеялся феномен воплощения энергии неба и земли, который даже не успел принять полную форму. Дуань Линтянь стоял прямо с руками за спиной в небе. Фиолетовое одеяние парня развивалось от ветра, но его красивое лицо выглядело чрезвычайно холодным. Без намека на какие-либо эмоции он смотрел на ошметки трупов. Один ударом он рассек глотки семерых учеников секты Багровой Луны. Какой быстрый меч! В этом мече бушевала концепция молнии. Хотя его атака произошла очень стремительно, а феномен воплощения энергии неба и земли даже не успел проявиться, но его скорость сопоставима с по крайней мере 200 силуэтами древних рогатых драконов. Ужас мгновенно охватил старших из секты Багровой Луны, включая и Жэнь Цзи. Ранее они ясно видели атаку Дуань Линтяня собственными глазами. Они ясно видели, что парню хватило лишь одного взмаха меча, чтобы убить семерых человек. Естественно, они сразу же захотели вмешаться и спасти их. Вот только они заметили, что старшие из секты пяти элементов сосредоточили свои ауры на них, препятствуя их действиям. Они знали, что если они сделают свой шаг, то будут остановлены старшими из секты пяти элементов. Они совершенно не могли вмешаться. Вот почему им пришлось лишь наблюдать, как из их учеников превращают куски плоти. Как он стал таким могущественным? Он же еще совсем мелкий. С мертвенно-бледным лицом, Жэнь Цзи стиснул зубы и пристально смотрел на парнишку. Ему не терпелось лично сделать шаг и убить его. Но как ни покрути, он прекрасно понимал, что пока рядом находится Го Чун, он ничего не сумеет сделать Дуань Линтяню. В этот момент даже трое стариков выглядели очень бледными. Несмотря на свою ярость, никто из них не сделал ни одного шага в сторону Дуань Линтяня. С какой стороны ни посмотри, а инициаторами конфликта выступили они. Более того, далеко не факт, что они сумеют справиться с людьми из секты пяти элементов, даже если прибегнут к грубой силе. Пять мастеров пика из секты пяти элементов сражались с ними в течение многих лет. Их силы равны. Они ничего не могли сделать им, ровно так же, как и они. Если они начнут сражение, то победителя из бойни не выйдет. Такого итога они никак не желали. Отличная работа, парень. Похвалили парня старшие из секты пяти элементов. Они приятно удивились ходу Дуань Линтяня. Первоначально они думали, что Дуань Линтянь воспользуется своей врожденной способностью, чтобы постепенно каждого из них довести до смерти. Им даже в голову не приходило, что он просто прикончит их сразу простым взмахом своего меча. Глядя на мрачные выражения лиц старших из секты Багровой Луны, на их лицах всплыли яркие улыбки. «Хэймэф!» — фыркнул Чабай про себя. Хоть он и радовался реакции оппонентов, но невольно испытывал про себя недовольство, так как сию реакцию вызвал Дуань Линтянь. Если бы такое продемонстрировал Ху Фэй, то он определенно долго бы и громко смеялся прямо здесь. «Ха-ха, Дуань Линтянь, отличная работа!» Хуан Данью взволнованно рассмеялся и поднял кулак в воздух. Чэнь Вэй, стоявший сбоку, тоже улыбнулся. Остальные ученики секты пяти элементов, включая Нань Гуны, Тань Хуань и Тянь Чжиня блестяще улыбались. Исключение составлял Ху Фэй. Даже редкая слабая улыбка играла на губах у Нань Гунчиня. Ранее, те семеро упорно унижали и насмехались над Дуань Линтянем. Посмотри, как хорошо все обернулось. Каждый из них превратился в кусок мяса после единственного взмаха мечом. Совершенно верно. Когда они окружили старшего Линтяня, они выглядели такими высокомерными. Однако, в мгновение ока, они канули в бездну. Жаль, что я пока еще достаточно слаб и не смог разглядеть взмах меча Дуэн Линтиня. Он наверняка оказался невероятно быстрым. Ученики секты пяти элементов оживленно обсуждали бой. Каждый из них выражал на эмоциях собственные мысли. Сейчас они не делились на пять пиков. Каждый из них нес на своих плечах единственный титул – ученик секты пяти элементов. Они делили богатство и беды с сектой пяти элементов. Вопреки волнению учеников секты пяти элементов, на их фоне ученики секты Багровой Луны выглядели угрюмо. Всего одного удара хватило мальчишке из секты пяти элементов, чтобы лишить жизни семерых их товарищей. Он уничтожил семерых мужчин одним ударом в горло, и они до сих пор не могли в такое поверить. Некоторые даже подумали, что спят, поэтому сильно ущипнули себя за бока, а боль продемонстрировала им, что они не спят и действительно наблюдали настолько невероятное событие. Какой быстрый меч! Старший Хун Цин, ты ясно его видел? Ученик из секты Багровой Луны спросил другого ученика с мрачным выражением лица. Ученик секты Багровой Луны, именуемый Старший Хун Цин, владел сильным и крепким телом, а также густыми бровями. Его глаза выглядели энергичными, а выражение лица твердило о его решительности. Необычайная аура его тела вовсе не соответствовала другим ученикам секты Багровой Луны. Да, все верно. Его основа развития превосходит восьмой уровень стадии толкования пустоты. Кроме того, его концепция молнии явно превосходит промежуточную концепцию восьмого уровня. Хун Цин кивнул головой, а в его глазах плескалась жажда убийства. С самого начала он ни разу не отворачивался от молодого паренька в фиолетовом одеянии, как будто ему не терпелось убить его собственными руками. Старший Хун Цин, хочешь сказать, что даже без духовного оружия он способен высвобождать силу 200 силуэтов древних рогатых драконов? Уже дрожащим голосом спросил ученик. Сила 200 силуэтов древних рогатых драконов без помощи духовного оружия? От такой колоссальной силы невозможно не задрожать. Лидер секты Жень, мне очень жаль, что ты лишился столько молодых экспертов, которые должны были войти в тайную сокровищницу боевого императора. Го Чун с легкой ухмылкой обратился к Жэнь Цзи. На его лице совершенно не читалось извинений. Больше со стороны напоминало косвенную насмешку. С мертвенно-бледным лицом, Жэнь Цзи ответил низким голосом. Го Чун, не слишком-то гордись. Он убил самых слабых экспертов, которые решила послать секта Багровой Луны. Глава 926. Прошлое Ци Юй. Мастер. Из толпы учеников секты Багровой Луны вышел молодой человек с крепким телом и встал рядом с Жэнь Цзи. Глаза молодого человека холодно поблескивали, когда он смотрел на парня в фиолетовом одеянии вдали. «Я хочу сразиться с ним, не на жизнь, а на смерть». Голос молодого человека отдавал таким холодом, словно мог вызвать мурашки по телу. «Это же старший Хун Цин». Прежде чем Жэнь Цзи смог ответить, глаза многих учеников секты Багровой Луны мгновенно вспыхнули. Смотря на крепкого молодого человека, они испытывали уважение. Старший Хун Цин, гордый ученик лидера секты, ему всего 38 лет, но его развитие уже достигло 9 уровня стадии толкования пустоты. Когда он вышел из формации глубокого усвоения, то сумел постичь высшую концепцию огня 1 уровня. Кроме того, старший Хун Цин также постиг промежуточную концепцию сабли 2 уровня. Даже без какого-либо духовного оружия, его полная сила составляет 350 древних рогатых драконов. Хе-хе, раз теперь старший Хун Цин решил сделать свой ход, этот ребенок определенно умрет. Ну, если только он не посмеет отказаться от вызова. Я уверен, что у него кишка тонка принять вызов. Ученики секты Багровой Луны с головой ушли в горячий спор. Они не скрывали своих голосов, поэтому естественно их услышали представители секты пяти элементов, отчего и побледнели. Молодой человек рядом с Жэнь Цзи уже постиг концепцию трансформации пустоты, более того, его уровень развития уже соответствует 9 уровню стадии толкования пустоты, да еще и постиг промежуточную концепцию сабли 2 уровня, лишь его первородная энергия способна высвободить силу 120 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция огня составляла силу 200 древних рогатых драконов. Второй уровень промежуточной концепции сабли добавлял силу 30 древних рогатых драконов. Действительно, этот Хун Цин мог высвободить силу 350 древних рогатых драконов даже без помощи какого-либо духовного оружия. Люди секты пяти элементов, включая Го Чуна и мастеров пика, сразу же помрачнели. Хотя они знали, что Дуэн Линтянь являлся разнородцем и мог использовать свою врожденную способность, но они не были уверены, сумеет ли он воздействовать на мастера боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты. Дуань Лин Тянь в опасном положении, если не сможет его заключить внутри своего иллюзорного пространства. В конце концов, Дуань Лин Тянь, которого они знали, понимал только промежуточную концепцию молнии 9 уровня и промежуточную концепцию ветра 3 уровня. Если поговорить о реальной силе, то он не ровня Хун Цину. А, когда Хун Цин лично попросил бросить вызов Дуань Лин Тяню, Жэнь Цзи все еще выглядел немного расстроенным, пока изучал выражение на лицах старших представителей секты пяти элементов. Причина его сомнений крылась в том, что он не знал, использовал ли Дуань Лин Тянь все свои способности в том ударе. Он не желал брать на себя риск и направлять своего личного ученика на убой. Вот только когда он понял, что Го Чун и мастера пиков затревожились, то сразу принял решение. «Ха-ха-ха-ха, хорошо, хорошо», – расхохотался Жэнь Цзи. А когда он успокоился, то посмотрел прямо в глаза Го Чуну и фыркнул. «Го Чун, разве ты не был так доволен собой только что? Теперь мой бесполезный ученик хочет бросить вызов твоему ученику. Осмелится ли секта пяти элементов принять его вызов?» Прежде чем Го Чун успел ответить, Тянь Гу уже холодно фыркнул и громко усмехнулся. «Хаймэф, 38-летний мужчина бросает вызов ученику, которому нет и 30 лет. Жэнь Цзи, как низко ты можешь опуститься, коротышка. Я сейчас разговариваю с Го Чуном. Кто сказал, что ты можешь влезать в наш разговор?» Пренебрежительно ответил ему Жэнь Цзи. «Что ты сказал?» Для Тянь Гу рост являлся запретной темой. Как правило, в секте пяти элементов и на пике земли никто не смел называть его коротышкой. А раз кто-то открыто вскрыл его шрамы, он мгновенно вышел из себя. Колоссальная первородная энергия вырвалась из его тела и окрасилась коричневым цветом, закружившись вокруг его тела. А в следующий миг Тянь Гу исчез на глазах учеников секты пяти элементов и секты Багровой Луны. Разумеется, он не исчез. Просто его скорость оказалась настолько быстрой, из-за чего невооруженным глазом его не увидеть. Так быстро. Дуань Лин Тянь мгновенно прищурился. Он впервые собственными глазами видел, как Тянь Гу сделал свой ход. По его мнению, Тянь Гу являлся всего лишь мастером начертаний, далеко не красивым и невысокого роста. Ему даже не пришло в голову, что Тянь Гу обладает силой эксперта 8 уровня стадии трансформации пустоты. Сейчас он использовал свою нынешнюю базу культивации и духовную энергию 1 уровня стадии трансформации пустоты, чтобы обследовать силу Тянь Гу. По достижению его духовной энергии ступени трансформации пустоты, он сумел увидеть уровень развития всех экспертов стадии трансформации пустоты. К примеру, Го Чун и Ци Юй, оба являлись практиками 9 уровня стадии трансформации пустоты. Что касается Ча Бай и Юй Фан, как и Тянь Гу, они обладали развитием 8 уровня стадии трансформации пустоты. Возможно, они не заметили воздействия духовной энергии, так как не являлись мастерами начертаний. Тем не менее, если бы он исследовал Тянь Гу, тот определенно заметил бы парня немедленно. Тянь Гу являлся мастером начертаний, поэтому Дуань Лин Тянь всегда воздерживался от изучения его развития. Только когда Тянь Гу зациклился на злости, Дуань Лин Тянь наконец-то решился изучить его своей духовной энергией. А тем временем Тянь Гу предстал перед лидером секты Багровой Луны. Прежде чем все ученики секты пяти элементов и секты Багровой Луны, включая Дуань Лин Тянь, успели среагировать, то услышали громкий шум, устремившийся в их направлении. Бум! Вскоре они опознали, что произошло. Невысокий Тянь Гу отправился в полет и только через 100 метров ему удалось вернуть себе равновесие. Плеск. Тянь Гу задрожал, а затем его вырвало порцией крови. Отец. Тянь Чжэнь сразу побледнел. Он поспешно полетел к мастеру пика, чтобы проверить его раны. Жэнь Цзи. Увидев раненого Тянь Гу, Го Чун сразу разозлился. Когда он посмотрел на Жэнь Цзи, его глаза излучали леденящий холод. «Мы, секта Багровой Луны, первыми спровоцировал вас. Вот почему вы убили наших людей. Мы признаем, что это было нашей ошибкой, поэтому мы не стали поднимать шум. Однако сейчас нас провоцируют твои люди, а он еще даже не умер. Мы его отпустили так просто, а ты еще и недоволен», — равнодушно издевался Жэнь Цзи над Го Чуном. Го Чун помрачнел еще больше, но ничего не предпринял. Как он и ответил, сейчас конфликт вызвала секта пяти элементов. Естественно, он также знал причину, почему секта Багровой Луны не стремилась отомстить за семерых убитых учеников. Причина крылась не в том, что их угрызала совесть, а потому что они переживали за куда большие потери в случае сражения. А ничего он сам не предпринял не по причине соглашения с лицемерием Жэнь Цзи, а потому что переживал за собственные потери. Если секта Пяти Элементов и секта Багровой Луны понесут большие потери, то преимущество получит лишь секта Песочного Ветра, как последняя внушительная сила восточного региона Северной Пустыни. Да, именно так. Мы, секта Пяти Элементов, уже не можем больше сдерживаться. Как только атмосфера немного напряглась, холодный голос ее нарушил, чем и поразил учеников секты Пяти Элементов. Они быстро перевели взгляд на обладателя голоса. Мастер Пика, Дуань Лин Тянь посмотрел вниз. Он опознал нарушителя атмосферы, мастер Пика Древа Ци Юй. Ци Юй стоял прямо и смотрел в глаза Жэнь Цзи без тени страха. Ци Юй, что, травма 20-летней давности уже зажила? Усмехнулся в ответ Жэнь Цзи. Ци Юй, в то время ты был признан в восточном районе Северной Пустыни как гениальный мастер боевых искусств, появляющегося раз в 100 лет. Слухи доходили даже до того, что ты станешь первым боевым монархом Северной Пустыни за последнюю 100 лет. Но вот, к сожалению, травма 20-летней давности еще не полностью зажила, верно? Я уверен, что ты уже не такой сильный, каким был 20 лет назад. Если бы ты тогда не получил травму, тогда я, возможно, еще боялся тебя. Тем не менее, прямо сейчас в моих глазах ты ничем не отличаешься от этого коротышки. Договорив до конца, Жэнь Цзи вновь бросил презрительный взгляд на Тяньгу, что уже встал за спиной Гочуна. Тяньгу вырвало кровью от гнева. Тянь Чжэнь помрачнел, отчего бросил холодный взгляд на Жэнь Цзи. В этот момент он ненавидел себя за слабость, что не мог отомстить за отца. Свист. Услышав монолог Жэнь Цзи, все ученики из секты Пяти Элементов и секты Багровой Луны, включая Дуань Лин Тяня, были полностью ошарашены. Они мгновенно перевели взгляды на Ци Юй, так как им даже не приходило в голову, что прошлое данного человека оказалось таким славным. Гениальный мастер боевых искусств, которого трудно найти каждые 100 лет в восточном районе Северной Пустыни. Человек, который получил широкое признание как потенциальный боевой монарх восточного региона Северной Пустыни за последние 1000 лет. Я не знал, что у мастера Пика такое прошлое. Дуань Лин Тянь грустно вздохнул про себя. На самом деле не только Дуань Лин Тянь так отреагировал. Многие ученики секты Пяти Элементов также вздыхали про себя. Они тоже ничего не знали о прошлом Ци Юй. Почему бы тебе не попробовать самому и не убедиться, настолько ли я хорош, как и 20 лет назад? Неторопливо ответил Ци Юй, находясь под пристальным вниманием.